Наш сад. Рассказы старого садовника. Было это очень давно, еще в царское время, и даже не при последнем царе. Мы жили тогда в небольшом рыжем домике, три окошка на улицу и позади сад. В нашем небольшом городке в каждом домике было окна на улицу в пыль, а позади сады, разделенные заборами. Так было всюду в старое время, и сама Москва ничем не отличалась от провинции. В наше старое время было правило, что впереди для всех пыльная улица, а позади дома сад для себя. Было как-то раз, приходит однажды в наш домик на Дворянской улице мужичок средних лет в синей блузе. Волосы у него русые, долгие, глаза голубые, острая бородка. «Здравствуйте, добрые люди», — сказал мужичок. «Хлеб да соль». «Милости просим», — ответила мать. За спиной у гостя была сумка, в правой руке палка-писанка самодельная, а в левой оказалось самое главное — ящик с красками. «Я художник», — сказал он матери. «Нельзя ли у вас остановиться на все лето?» «Рада бы», — ответила вежливо мать. «Да поглядите сами. Тесно. Куда я вас дену?» «Баня у вас в саду свободная», — сказал художник. «Я бы жил в ней. А когда плоды поспеют, я бы сад караулил». А это такая правда была о карауле. Бывало, как только плоды начинают поспевать, у нас по всему городу воры зубы на яблоки точат. Прямо настоящая война начинается. Хозяева даже и спят в садах с ружьями. Возможно ли было нашей бедной матушке с малыми детьми охранять сад от разбойников? Конечно, сад был с плодами не каждый год, но как раз в этот год, когда пришел к нам художник, яблоки и груши завязались с большой силой, и урожай ожидался большой. Вот почему предложение художника очень понравилось матери, и она ему так сказала. «Я вдовой осталась с кучей маленьких детей. Мне очень трудно сад караулить. Я бы, конечно, и очень рада была вас впустить в баню. Да только мне совестно. Вы же не знаете, какая это баня внутри. Не баня, а завалюшка. Мы больше в ней не моемся. И сколько в ней мусору». «Крыша еще не разъехалась?» — спросил художник. «Единственно, только крыша, кажется, и ничего. Даже не каплет», — ответила мать. «Не каплет?» — повторил художник. «А что еще нужно? Мусор же, какой бы он ни был, и сколько бы его ни было, я уберу и мешать вам ничего не буду. Обед буду варить себе сам». Мать, конечно, обрадовалась такому жильцу и пустила художника в баню. И как же нам с Сережкой понравился этот художник. Может быть, это детство наше так сказывается, но мне кажется, во всей своей долгой жизни я не встречал таких добрых людей. Он с того начал в саду, что возле самой бани вырыл глубокую яму и велел нам таскать в нее всякий хлам из бани. Обломки кирпичей, гнилушки, железяки, тряпки, ведра без дна. Набралась целая яма всякой такой дряни. После этого мы яму со всех сторон засыпали землей, утоптали, и баня стала чистая. Мать пришла поглядеть, принесла белые тряпочки, столик постелила, похвалила нашу работу и позвала художника обедать. «Сделайте милость», — ответил художник. «Никогда меня не зовите и ничего больше для меня, пожалуйста, не делайте. У меня такой принцип, чтобы делать все по возможности самому и людей своей особой не затруднять, особенно людей таких хороших, как вы. Я и так не знаю, как вас отблагодарить за сад. Как хорошо он зарос, какая тишина. Ни один листик не шевельнется». «Да», — ответила мать, — «погода стоит прекрасная. Только старайтесь ничем не задевать соседа. У нас с ним спор постоянный, почти война. И только все из-за одного дерева. Вышло так, что почти половина веток с дерева свешивается через забор, и груши падают на его сторону. Мы, однако, не из-за того с ним спорим. Что пало, то и пропало для нас, то пусть будет его. Спорим мы с ним из-за того, что он всякими способами нахально помогает грушам падать на его сторону. Дерево, я говорю, стоит у меня, мое дерево и мои плоды». «Не все дерево стоит на вашей стороне», — отвечает он. «У вас только корень, а ветки мои. У вас оно только стоит, а меня оно любит». Так ведь мало того, что трясет на свою сторону с тех веток, еще и длинным шестом с гвоздиком достает наши груши и с нашей стороны. В чем-нибудь он непременно и к вам придерется. И вас достанет своим проклятым шестом. Это очень дурной человек. И недаром ему дали такое прозвище. Мать не посмела выговорить прозвище соседа. «А я очень люблю эти народные прозвища», — сказал художник. «Если можно, то, пожалуйста, скажите». Мать ответила. «Впрочем, ничего особенного. Его все в нашем городе называют проглотом». Вот теперь подходит рассказ мой к тому самому, из-за чего я на свою жизнь определился садовником и люблю садовое дело больше всякого. И могу по-настоящему делать только сады. Скорее всего, думаю, любовь эта моя к саду пришла мне от художника. Это он, наверное, обратил глаза мои навсегда в ту сторону. Все лето он писал наш запущенный сад. И как это у него выходило чудесно, я до сих пор никак понять не могу. Начинает он писать какой-нибудь листик или веточку, грушу или яблоко. Просто похоже, и больше ничего. После этого за этой обыкновенной грушей или яблоком пишет не так уж явственно, зато более привлекательно. Глядишь, и тянет тебя не к этому первому, а куда-то подальше. С каждым шагом в этом саду на картине тебя тянет все сильнее и сильнее вдаль. Кажется, будто кто-то взял тебя за руку и уводит. Чем дальше, тем становится все лучше и лучше, и плоды разные умоляют тебя их попробовать. Слышал не раз я, что сны такие бывают, но сны-то ведь проходят, а картина, сделанная художником, остается. Я и теперь на старости лет в руке держу ведро с коровьим жидким навозом, обмазываю яблоньки, а сам вижу тот незабываемый сад без противных старых заборов. Картину сделал художник. Так почему я не могу сделать такой сад? Вот из-за этого я и стал на всю жизнь садовником. Наш жилец хорошо выполнял свое обещание стеречь сад. Он всегда ставил свой мольберт против той груши, что стояла в нашем саду, а ветками любила соседа. На мольберт он ставил свой большой холст на подрамнике, и сосед никак не мог видеть, что же именно делает художник. День проходит за днем и разбирает соседа любопытство, а может быть и досада, если художник все лето будет торчать, закрываясь холстом. Как же тогда воровать наши груши? И вот однажды проглот не выдержал, подзывает нас с Сережкой и спрашивает, что он там делает? Мы ответили, художник пишет груши. Так прошло сколько-то времени, груши начали желтеть. Проглот опять нас подзывает. Что он сейчас пишет? Мы отвечаем, художник пишет груши. Проглот разозлился. «Все одни только груши и пишет». «Зачем одни? Раньше писал зеленые, а теперь пишет желтые. Как они вкусные, спелые желтые груши. Поди-ка их съешь». И показали ему языки. Он рассердился и кинул в нас палкой, но не попал. Мы же ему эту палку обратно, и ему пришлось прямо по шее. Художник расхохотался, а проглот всем нам кулак показал и крикнул. «Вот вы дождетесь! Скоро я всем вам покажу кузькину мать!» Ну и, конечно, показал нам. И вот как это было –